Глава 13. Блюдечко с голубой каёмочкой. Любая в чувствах мучает отсрочка, особо если ждет любовный пир. Но что на карте выглядит как точка, кривой, безумный и опасный мир. Карта оказалась огромной и самой, что ни на есть, магической. Ник ожидал, конечно, и трехмерности, и детализации объектов, однако не в таких же масштабах. Собственно, вовсе и не карта. Когда Тель развернула небольшой свиток, на зеркальной столешнице попросту вырос заросший соснами холм. Конечно, уступающий в размерах оригиналу. Холм огибала самая настоящая река, а на вершине, за знакомой серой стеной, торчали 5 мрачных башен. Даже флюгеры на шпилях слегка колыхались. А вот нижние ярусы замка скрывались в черном тумане, словно залитом во внутренний двор до самого верха ограды. Хорошо определялся и источник этой тьмы, водопадами и ручейками, хлеставшей из густка темной субстанции, гулявшей между донжонами. «А что там вообще за стеной?» — поинтересовался Ник. Очень хотелось просто поворошить туман пальцем, но он опасался. Слишком уж реально все выглядело. Минное поле? Или гоблины маршируют? «Думаешь, там плац?» — задумчиво спросил Лекс. «Хотя почему бы и нет? Площадь достаточная, то есть для личной гвардии. Вполне можно учения проводить, голов эдак на 100». «Не знаю я», — отмахнулась Тель. «Нам туда и не нужно. Вот, смотрите». Недолго думая, она воспользовалась столовым ножом в качестве указки. «Видите, здесь река не полностью окружает холм. И начало ближайшего к замку хода здесь». Она ткнула длинным узким лезвием в группу деревьев у подножия, потянула, и перед изумленным Ником словно страница перелеснулась. Башни и сосны, исказившись, поехали вбок и исчезли, а холм стал почти прозрачным. «Ух ты!» — восхитился Лекс. «Будто кожу с трупа содрали!» Под содранной кожей ясно проступили внутренности. Сложный лабиринт, подсвеченный мягким зеленым светом. На самом деле там темно. Пояснила Тель. «Это для наглядности. Нам нужно вот это направление». От начала холма по лабиринту поползла красная искорка, двинулась вверх зигзагами и спиралями, попутанной траектории ближе к вершине, описала полукруг и вылезла на поверхность. Барышня дотронулась до нее ножиком, перелистывая следующую страницу. Холм дрогнул, сместился в сторону, словно завернувшись за несуществующий монитор, явив угол тускло освещенной комнаты. Каменная плита пола приподнялась и выпустила всю ту же искорку, которая метнулась вправо и погасла. «А здесь нас встретит проводник», — подытожила Тель. «А на следующей странице что?» — с любопытством спросил Ник. «Сам замок-то есть тут?» Тель с удивлением посмотрела на него. «На странице?» «Ну, ты как будто страницы переворачивала, разве нет?» — растерялся Ник. Девчонка на мгновение надула щеки и обиженно спросила. «А как ты заметил? Ничего себе глаз!» «Перед вами маги, уважаемая барышня!» Назидательно произнес Ганс, устроившийся на спине стула в образе ворона. «И как вы сами заметили, далеко не слабые маги!» «А то!» — ухмыльнулся Ник. Уже без колебаний он протянул руку и ткнул двумя пальцами вглубь карты, а затем быстро настучал на виртуальной клавиатуре несколько команд. «Вполне приличный 3D-макет», — похвалил он. «Я скопировал». «Как это? Уже?» — удивилась Тель. «Да ее лет 200 составляли. Кстати, давно хочу спросить. Ник, а ты кто по специальности?» «Я?» — расцвёл улыбкой Ник. «Учился на программиста. Говорят, недурно вышло. Заказами не обижен». Ворон прокашлялся, а девчонка задумчиво проговорила. «Странно. А ты, Лекс?» «Думаю, моя специальность будет там полезна, в подземных ходах», — обтекаемо ответил Лекс. «Мало ли кто там может обитать. Да и допросить, скорее всего, получится. У меня и инструментарий соответствующий есть». «Кого допросить?» — подозрительно спросила Тель. «Я бы вот ни с кем там разговаривать не стала». Ник, и без того стоявший к ней очень близко, не выдержал. Приобнял за плечи, притянул и, склонившись к самому уху, прошептал. «Саня, страшный-престрашный колдун на самом деле. Так что ты предупреди свое привидение, чтоб вело себя прилично, цепями не гремело, завывало потише. А то будет беда. Его пальцы сыграли на плече Тель несколько нот из похоронного марша. Она коротко вздохнула, но выворачиваться из-под руки Ника не стала, а наоборот, чуть прижалась и уточнила. «Так какой специальности колдун-то?» «Некромант», — спокойно сказал Лекс и на недоверчивое хмыканье девчонки развел руками. «Так уж вышло». «Да уж», — саркастически подтвердил ворон. «Ума только не приложу, каким образом могло получиться, что у светлого рыцаря такой... такой диплом?» подхватил Ник. «Как по мне, так это большой плюс, Ганс. Мало ли что взбредет на ум нашему дорогому, любимейшему темнейшеству. Может, он поле великой битвы мертвяками окружит для устрашения противника. И просчитается. Санчо их раз и уложит всех». «А темный лорд раз и подымет», съязвил Ганс. «Превосходное развлечение! Вот только поле боя его свита лишь наполовину контролирует». «Интересно все-таки устроено мировое равновесие», — с большим недоверием сказала Тель. «И белый клинок тоже? Ведь среди белых магов некроманты вообще огромная редкость». «Ну, конечно!» — вспыхнул Лекс. «Скажи еще, что некроманты — адепты зла. Тебе в голову не приходило, что убийцу легче найти, расспросив убитого? А вопросы наследования при внезапной смерти зельевары решать должны. И, кстати, поднявшееся кладбище кто тебе будет укладывать? Темные? Да они только угля подбросят в эту печь. Снобизм и глупость так относиться к этой профессии». «Я нормально отношусь», — возмутилась Тель. «Это ваш фамильяр сноб. И в Белом Совете сноб на снобе сидит. Потому и странно, что белый клинок в кои веки проявил широкие взгляды на проблему и мудрость. Я, между прочим, вообще только об одном белом некроманте слышала». «Непрестижная работа. Что ж ты хочешь?» — вздохнул белый некромант. «Но зато интересная». «Ну да. Но тот, про кого я слухи поймала, он вообще странный. На эльфийской принцессе хотел жениться. Даже свататься ходил. Ну уж это наверняка вранье. А твою невесту как зовут? Она кто вообще?» Лекс печально улыбнулся, а Ник, знавший историю о принцессе от первого до последнего поцелуя, обреченно вздохнул и предложил: «Давайте обойдемся без длинного рассказа. Вернемся к карте, а?» «Так я уже все показала», — сообщила Тель и выписала ножиком замысловатый зигзаг в воздухе. Торчавший из стола кусок незнакомой комнаты задрожал, схлопнулся, и карта свернулась в свиток. Девчонка перевязала его толстым синим шнурком и сунула за пояс кожаных штанов. Юбки из ее гардероба исчезли вместе с образом селянки, и Ник слегка об этом сожалел. Или не слегка. «Карту, естественно, возьмем с собой», — деловито сказала она. «По маршруту нас огонек проведет, а как в замке выйдем, дальше дело призрака». «Лекс, ну ты чего молчишь? Должна же я знать, кого спасаем, а то нечестно получается». «Пожалуй», — согласился Лекс. «Только вдруг ты спасать тогда откажешься». «Почему это?» — насторожилась барышня. «О, только не говори, что ты и есть тот самый некромант из Тигерской академии. Слушайте, я вспомнила, как его зовут. Александр Торкериат. Лекс? Так это ты?» Она вытаращила глаза на жениха эльфийской принцессы и опустилась на стул. Гансенгер недовольно каркнул, а Ник был вынужден отпустить плечо девчонки и, вздохнув, отправился ставить чайник. Надо отдать белому некроманту должное. К потрясению Ника с повестью о любви и разлуке он уложился примерно в 40 минут. Правда, и Тель, как ни странно, не проявляла обычного женского любопытства. Просто слушала. Ни лишних охов-ахов, ни выспрашивания мельчайших подробностей. То ли душу парню травить не хотела, то ли некромантия ее интересовала больше, чем дочь короля эльфов. По крайней мере, она сумела перевести разговор на профессию Лекса, и они, переместившись в его комнату, принялись оценивать вытащенные из шкафа ритуальные кинжалы, спицы и щипцы. Вот здесь Тель взорвалась целой кучей вопросов. Потом некромант и магиня обложились мешочками с косточками, флаконами с порошочками, камешками разных форм и прочей дрянью с точки зрения Ника. Он дважды принёс им чаю, несколько раз как бы нечаянно коснулся плеча девчонки, а потом раздражение наросло и превысило все пределы. «Господа и дамы!» — возвал он и, полюбовавшись отсутствующими выражениями лиц, предложил. «А не пойти ли нам на ближайшее кладбище? Там вам будет гораздо уютнее». «Ох, нет, Ник!» — помотав головой, отказалась Тель. «А который час? Мне вообще-то домой надо». «Ух ты! Да я тебя заболтал совсем!» — спохватился Лекс. «А главное, мы так и не решили. Когда идём?» «А я не сказала. Следующей ночью очень удобно. Лорда не будет в замке. Он отправляется на дикую охоту, поэтому...» «Тётка моя лимонная цедра!» — позавидовал Ник. «Настоящая дикая охота! Я бы тоже прокатился!» И поймал странный взгляд барышни. «Думаешь, это весело?» «Не думаю, но вот чисто прокатиться, посмотреть». «Катание в карете кормчего я тебе устроить не могу», язвительно заявила Тель. «Извини. Разве что прийти пораньше и посмотреть на выезд. Но это же мгновение. Ничего и не разглядеть. Ладно, мне пора. Ещё с призраком надо встретиться до утра и всё обговорить». «Я провожу», вызвался Ник, останавливая жестом поднявшегося было Лекса. В мире уже стояла ночь. Прохладная, тихая и полная незнакомых звёзд. Выйдя с барышни за калитку, Ник молча обнял её и принялся целовать, с трудом подавляя желание немедленно забраться под блузку. Тель отвечала, самозабвенно и увлечённо, и, наконец, запустила пальцы ему в волосы. Ник тут же стянул с её головы заколку, превратив хвост в соломенную копну, и даже рыкнул от острой потребности дать волю рукам. Необходимый, как утренний кофе, как солнечный свет, как одеяло в мороз, черти, всё раздери. Да гори оно всё. Девичья грудь мягкая и одновременно упругая легла в ладонь, и препятствием стала только тонкая ткань блузки. Ник подавил стон, с усилием оторвал дрожащую руку и отодвинул свою кореглазую погибель. Просто второй месяц без женщины. Только и всего. Не больше, так ведь? Ведь именно так. Они стояли, уставившись друг на друга, и держались за руки. Светила луна почти полная, но лицо Тель разглядеть всё равно не получалось. Ник чувствовал себя, как в 8 классе средней школы. Ну или мир изменился. «Что мне с тобой делать?» — вырвалось у него. «Не знаю», — тихо ответила Тель. «Ничего нельзя делать, ты понимаешь?» «Мы ничего и не делали». «Пока ничего», — усмехнулся Ник. «Почти». «И я вовсе в тебя не влюблена», — зло заявила она. «Я тоже». «Ну и хорошо. Просто мне нравится с тобой целоваться». Ник потянул её к себе, но поймал в объятия только воздух. Исчезла. Постояв немного, он крикнул в ночь. «А может, и влюблён. Но самую капельку». И рассмеялся, когда невесть, откуда взявшийся порыв ветра, сердито кинул в лицо горсть остро пахнущих свежесорванных листьев. Жилое помещение превращается в дом только когда его холят и любят. Это относится и к крупногабаритной квартире, и к избушке дровосека, и к роскошному замку. Больше того, настоящий дом становится в какой-то мере, иногда и полностью, живым и разумным. Но вдобавок ревнивым и злопамятным. Если хозяин не уделяет ему должного внимания или постоянно пропадает невесть где, забывая о доме заботиться, стоит ждать мелких, но противных неприятностей. Углы паутиной зарастут, маусы артефакты ценные погрызут, а то и тараканы заведутся. И тут уж никто не поможет, ни толпа дезинфекторов, ни нанятые маги, ни работящие горничные. Именно поэтому дворецкий Чёрного замка ни словом не возразил юной хозяйке, среди ночи поставившей на уши всю прислугу. Миледи в лечении лорда Кайтала металась по этажам и башням, словно ей блох в штаны напустили. Тыкала пальцем в пыльные гобелены и тусклые стёкла, орала на лакеев, топала ногами, устроила скандал на кухне и вообще вела себя безобразно. Как будто не по её вине в замке уже 3-й месяц царило запустение. Но Белк даже гримасы у неё за спиной не корчил. Напротив, покорно и подобострастно каялся в ответ на беспочвенные претензии, строчил в блокноте список требований и собственноручно надрал призрачные уши 3 поварятам, ответственным за блеск кастрюль. Истинное чудо, великое и нежданное, явилось в дом. Наконец-то хозяйка озаботилась состоянием замка. Правда, дворецкий решил, что причиной этому грядущий бал. И жестоко ошибся. Под утро, утомившись от изуверской ревизии, тщательных придирок и категоричных распоряжений, растрёпанная миледи, рухнув в центральном холле, слегка охрипшим голосом потребовала ужин. В один присест слопала омлет из 6 утиных яиц, придвинула к себе блюдо с эклерами и заявила: «У меня будут гости». «Вне сомнений», — радостно подтвердил расслабившийся Белк, наливая ей 3-ю чашку клубничного чая. «И они придут в восхищение. Я уверен, что грядущий бал...» «Завтра сразу после полуночи», — перебила Тель. «Простите?» «Гости будут завтра. Мои личные». «И это не обсуждается, Белк?» Дворецкий слегка напрягся. «Конечно, личные гости — огромное благо для хозяйки. Но, памятуя о последних ее вывертах, меню сами составлять будете или приказать повару?» «Повару прикажи. Но по высшему классу, как для вассалов, ясно? И чтобы все было готово часам к 2 ночи. Накрыть в моей башне, в малой столовой. И так, не парадно. Не для гостей, в общем». «В каком смысле, миледи?» «Ну, как будто ужин на одного. Но еды должно на 3 хватить. И никаких лакеев, даже тебя. Вообще никого в моей башне, чтобы не было. И в центральной тоже. Пока я не покину замок. Не появляться, не препятствовать, не мешать никаким образом. И никого не пускать. Ясно? Шера я сама предупрежу. Но он и без того охотиться собирался». «Позволено ли мне будет узнать, с чем связан именно такой странный прием гостей?» — осторожно осведомился Белк. «Пожалуй», — кивнула миледи и откусила сразу половину пирожного. «Это будет ограбление». Дворецкий решил, что ослышался. Не мудрено, последнюю фразу Тель проговорила с набитым ртом. «Прошу прощения, миледи, но я, кажется, не совсем понял». Хозяйка проглотила эклер, отхлебнула чаю и четко повторила: «Ограбление, и я в нем участвую». «А кто еще примет участие?» — ошеломленно спросил Белк. «Не твое дело. Все, я спать», — объявила она, поднимаясь. «К полуночи, чтобы замок блестел». Юный темный лорд сладко зевнул, расправил плечи и, на ходу оборачиваясь девицей, шагнул в ближайшую стену. Дворецкий знал единственное чадо Хальгера с младенчества. И как никому другому ему было известно, что, едва выйдя из пеленок, чадо обнаружило большую склонность к самым разнообразным играм — настольным, подвижным и особенно ролевым. А поскольку играть с ребенком никто никогда не отказывался и ни в чем не перечил, партнеров своих Тель воспринимала не столько как игроков, сколько как шахматные фигурки. И прекрасно! Для темного лорда это был совершенно правильный и всячески поощряемый подход. Но выбрать очередной игрушкой светлого рыцаря? Призрак черного замка вздохнул и покачал головой. Читать хозяйке нотации или кидаться в ноги с уговорами смысла не имело. Если что вбило себе в голову, хоть камнем по той голове колоти, не поможет. Тьма свидетель, вся в отца. Почти в полночь, толкнув незапертую калитку, я ступила во двор рыцарского дома в сопровождении своего фамильяра. Ни души во дворе. Не то чтобы я надеялась на мгновенные объятия под духовой оркестр, тем более мы с Ником вроде как слегка поссорились. Правда, один встречающий все-таки появился. Полосатый енот в перевалочку приблизился к белому коту, и у обоих пушистиков торчком встала шерсть на загривках. «Да прибудет с вами свет», — нехотя приветствовал Ганс. «И тебе не хворать во тьме», — прошипел, оскалившись, ёж. Я слегка пнула его, обошла лексового фамильяра и направилась в дом. На пороге поздоровались и со мной. Нахальный оруженосец, как ни в чем не бывало, схватив меня в охапку, чмокнул в щеку. «А мы заждались уже», — сообщил, выпуская и оглядывая. «Тель, а ты платье вообще не носишь?» «Наглец, да еще и дурак». «Какое платье?» — я покрутила пальцем у виска. «Мы на минуточку темного лорда грабить идем». «Так уж сразу грабить», — хохотнул Ник. «Свое возвращать. Или ты думаешь, там парой крутых артефактов разжиться?» А вот об этом я как раз и не подумала. Ладно, там видно будет. Лекс где? Их светлость изволят доигрывать в свою идиотскую игру. Буркнул за моей спиной енот. Ему это, видите ли, помогает снять напряжение. Ёж, чиркнув хвостом по Нику, не иначе в знак приветствия, прошел к открытой двери в комнату Лекса, заглянул и вдруг нервно дернул ушами. «Интересный способ сбрасывать адреналин», — прошипел он. «И главное, мусорное ведро интересное». Кот вздыбил шерсть и заорал дурным голосом. Мы с Ником едва не подскочили от неожиданности. Заскрипел стул, и в дверном проеме показался недовольный светлый рыцарь. «Тьма! Еще бы 3 минуты!» Однако момент осознал быстро и вопросительно посмотрел на меня. «Все в порядке», — заверила я. «Готовы?» «Готовы», — сказал Лекс, взвешивая на руке небольшой кожаный рюкзак. Наверняка с некроманским инструментарием. «Только что-то мне не верится в происходящее. Тебя еще разок ущипнуть или пинка дать?» — участливо спросил оруженосец. «А что случилось?» — удивилась я. Лекс помотал головой. «Ничего такого, Тель». Он забросил рюкзак на плечо. «Просто ты мне кажешься нереальной. Как будто я сплю. Понимаешь? Как говорит Ник, колодезный парадокс. Ну, сама посуди. Прошло всего несколько дней, как ты у нас появилась, а уже...» Я быстро посчитала и сама удивилась. «Ну да, неделя всего». «Нет, Тель, это у тебя неделя. А у нас 5-й день только. Тьма, забери. Я ж полгода головой об стенку бился. Подходов найти не мог. Не знал, что делать. Всех обошел, все меня послали. А потом это вот все. Рыцарь крутанул рукой в воздухе. Замаячила надежда лорда победить. Но ждать еще сколько. И тут ты, и карта твоя. Да еще и знакомец в замке лорда. Так просто не бывает, Тель, понимаешь?» «Как раз так и бывает», — задумчиво сказала я. «Я ему это и вдалбливаю», — заметил Ник. «В мире-то время перемен, верно, Тель? Темный лорд умер, да здравствует темный лорд. Согласись, Тель, между этими двумя событиями и надо золото мыть. Считай, Санчо, что это компенсация событий, шанс, карт-бланш от судьбы. Но что-то такое». «Чушь не говори, а?» — поморщился рыцарь. «Тогда, значит, блюдечко с голубой каемочкой», — усмехнулся Ник. «Какое блюдечко?» — удивилась я. «Слушайте, хватит уже болтать. Ночь короткая, Лекс, я реальная. Потом обсудим ваши блюдечки и тарелки. Давайте отправляться уже». Парни вдруг как-то замялись. Переглянулись, и Лекс едва заметно пожал плечами. А Ник, взъерошив волосы на затылке, со вздохом спросил. «Тель, а портал туда можно создать? Мы тут подумали, кто знает, как на тебя меч среагирует. То есть я-то Лексу вроде как родной теперь, а вот будет ли меч чужих переносить — большой вопрос». Сама я про возможности белого клинка напрочь забыла. Да и не было ни малейшего желания пользоваться его помощью даже из любопытства. Та еще гадость. И на меня он, конечно, среагирует, еще бы. Как поварской нож на мясо. «А вы собрались спасителя мира в черный замок тащить?» Очень вовремя удивился мой котик. «Очень умно. Без вариантов идем порталом. Ваша светлость, мы с Тель хотели настроить переход по карте. Но вы можете помочь. Вы же там как бы уже бывали. Для создания портала к обители зла потребуется слишком много сил», — вступил в беседу фамильяр Лекса. И очень неохотно обратился к Ёшу. «Я тоже там как бы побывал. И мы можем справиться без них, уважаемый... Как там тебя?» «Ёшкин кот!» — шепотом подсказал Ник, за что немедленно удостоился уничтожающего взгляда зеленых глаз с мгновенно сузившимися горизонтальными зрачками. «Ну прости, прости!» «Меня зовут Ёж!» — фыркнул кошак. «И я согласен с уважаемым фамильяром его светлости. Силы всем присутствующим магам еще понадобятся». «Гансенгер Тарский», — представился енот, гордо распушившись. «Приступим, коллега». Через секунду оба перекинулись, и портал создавали уже птичками. Рядом с величавым вороном мой облезлый полуорел выглядел весьма неказисто. Но разница в форме сильно сглаживалась содержанием. На самом деле ёж мог сделать проход за 0,5 секунды. Он-то шёл домой. Хотя в процессе их работы я оценила и Ганса. Ворон управился за несколько минут. Конечно, с помощью моего фамильяра, но очень-очень незначительной помощью. О чем ёж действительно позаботился, так это о размере портала. В пылающую арку мы шагнули все трое, плечом к плечу. У подножия холма бушевала любовно устроенная мной буря. Она мотала вековые сосны, ломала кусты, швырялась сухими ветками и мелкими камешками. Сбоку явственно доносился рев реки, сверкали жирные длинные молнии. Красота, короче! Но небо над замком было ясным и звездным. «Спасибо, дождя нет», — пробормотал Лекс. «Да, повезло», — согласилась я. Коснулась невидимого отцовского браслета, подавая сигнал герцогу, и резко дернула за руку Ника. «Смотри, вон там!» Но маги сами уже увидели и замерли. Зрелище действительно того стоило. С вершины холма с визгом, свистом и гиканьем взвелись призрачные всадники в окружении завывающих гончих. В середине кавалькады неслась открытая карета, и кучер трубил в рог, перекрывая жуткой мелодией даже раскаты грома. За секунды дикая охота пронзила небо, и притихшая была буря тут же усилилась. «Сейчас ливанёт!» Предупредил ёж, и я, схватив парней за руки, потащила их ко входу в подземелье. Оба не то что сопротивлялись, но невольно притормаживали, пятились вверх. Искомое начало лабиринта было скрыто кустами терновника и запечатано огромным валуном. Оба препятствия быстро и чисто убрал Лекс. Он же осветил открывшийся в холме проход. Натуральная нора, только очень большая. Из норы шумом ринулась навстречу целая стая летучих мышей, и их мгновенно разметали взлетевшие фамильяры. Парням на входе пришлось пригнуться, а я прошла свободно. Ёж, обернувшись котом, шмыгнул вперед, обгоняя магов. Фамильяр рыцаря последовал его примеру, сразу зафыркал, забурчал и совершенно обоснованно. Под ногами то и дело хлюпала жидкая грязь. Сам лабиринт замковых подземелий начинался выше и устроен был кем-то из моих предков. Интересно, что бы тот предок сказал, узнав, что темный лорд лично поведет здесь грабителей в замок? Вряд ли одобрил бы. Даже как-то неудобно перед ним, честное слово.